во все квартиры Филипп Филиппович будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новые товарищества, а прежних в шею. Что делается? Ай-яй-яй-яй. Фить-фить. Иду, поспешаю. Бог, изволите ли видеть, дает себе знать, разрешите лизнуть сапожок. Галун-швейцар скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб. Еще раз повернули, и вот бельетаж. Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучите с грамоте, и притом безо всяких курсов. Из 40 тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса»? Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему 4 месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью «МСПО» — «Мясная торговля». Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно, и путаница раз произошла. Равняясь по голубоватому едкому цвету, шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной». И, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки. Далее пошло еще успешней. А он выучил в глав рыбе на углу Маховой, а потом и Б. Подбегать ему было удобнее с хвоста слово «рыба», потому что при начале слова стоял «милиционер». Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «сыр». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн. Если играли на гармошке, то было немногим лучше милой Аиды и пахло сосисками. Первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях псов же постоянно, салфетками или сапогами. Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины, то гастрономия. Если темнели бутылки с плохой жидкостью, вина. Елисеевы братья бывшие. Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельетаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. 3 первые буквы он сложил сразу. П-Р-О-ПРО. Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий?» — подумал шарик с удивлением. «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет-нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, Бог его знает, что оно значит.